Глава 7. Тишина во тьме. Даже несмотря на то, что прямые ровные туннели, по которым пролегал их путь, были освещены горящими лампами, Дзирту и Реджесу понадобилось добрых 3 часа, чтобы пересечь мифриловый зал и добраться до новых туннелей. Они миновали изумительный многоярусный подземный город, раскинувшийся по обеим сторонам огромной пещеры и напоминавший собой огромную лестницу. Жилища выходили окнами на главную рабочую площадку, расположенную на полу пещеры, и сейчас здесь, благодаря усилиям трудолюбивой расы, полным ходом кипела работа. Это был самый центр всего обширного комплекса, и именно здесь жили и трудились большинство подданных Бреннера. Целыми днями здесь ревели огромные горны, молоты дворфов выстукивали свою бесконечную песню, и несмотря на то, что шахты были открыты всего несколько месяцев назад, ручные тележки, приготовленные к торговому сезону, были уже забиты тысячами готовых изделий, начиная от искусно выкованного оружия до изумительных кубков. Дзирт и Реджес появились с восточной окраины верхнего яруса, пересекли пещеру по высокому мосту и, миновав множество лестниц, чтобы покинуть пределы города, направились на запад, в самые глубокие шахты мифрилового зала. Вдоль стен по-прежнему висели слабо горящие лампы, правда, встречались они теперь гораздо реже, и расстояние между ними гораздо больше. И то и дело друзья натыкались на рабочие отряды дворфов, которые добывали серебристый мифрил из стен туннеля. Когда они наконец достигли внешних туннелей, то там уже не было ни дворфов, ни ламп. Дзирт стащил с плеч свой мешок, намереваясь запалить факел, но заметил, что глаза Хафлинга мерцают красноватым оттенком теплового зрения. «Я бы все же предпочел факел», — заметил Реджес, когда Дроу начал надевать мешок на место, так и не запалив его. «Мы прибережем его», — ответил Дзирт. «Неизвестно, сколько нам придется проторчать в этих местах». Реджес пожал плечами. Дзирт несколько удивился тому факту, что, хотя они еще и не покинули охраняемые районы комплекса, Хафлинг уже держал в руке свою небольшую, но, несомненно, эффективную булаву. После короткого привала они вновь двинулись в путь и оставили позади еще пару или тройку миль. Как следовало ожидать, вскоре Реджес начал жаловаться на то, что у него болят ноги, и успокоился лишь когда услышал впереди болтовню на дворском наречии. Миновав несколько поворотов туннеля, они вышли к наклонной лестнице, которая утыкалась в последний сторожевой пост в этом районе. Там, чертыхаясь при каждом броске и совершенно не обращая внимания на огромные обитые железом каменные двери, которые отделяли новые территории, играли в кости 4 дворфа. «Приветствую вас», — произнес Дзирт, прерывая их игру. «Там внизу осталось несколько наших», — едва только увидев Дзирта, произнес коренастый дворф с каштановой бородой. «Король Бреннер лично послал вас на их поиски?» «Представляешь, как нам повезло», — заметил Реджес. Дзирт кивнул. «Мы посланы напомнить этим трудягам, что мифрил следует добывать в положенное для этого время», — ответил он, стараясь напрасно не тревожить стражников пустой болтовней о том, что новые туннели могли таить в себе куда больше неприятностей, чем предполагалось вначале. Двое стражников подхватили свое оружие, а двое других направились к тяжелому железному засову, который запирал дверь. «Когда будете готовы вернуться, ударьте по двери 3 раза, а затем еще 2», — пропыхтел дворф с каштановой бородой. «Мы не откроем до тех пор, пока не услышим правильный сигнал». 3, затем 2, — повторил Дзирт. Запор отошел в сторону с жутким скрежетом, и дверь распахнулась внутрь. По ту сторону их ждала лишь темнота пустого тоннеля. «Спокойно, мой маленький друг», — произнес Дзирт, заметив, как внезапно вздрогнул Хафлинг. Они уже были здесь несколькими неделями ранее, когда сражались с гоблинами. И все же, несмотря на то, что вроде бы тогда опасность была искоренена, сейчас затихшие туннели выглядели не менее зловеще. «Давайте быстрее!» — поторопил их дворф с каштановой бородой. Ему явно не нравилось торчать здесь с открытой дверью. Дзирт запалил факел и твердым шагом ступил во мрак. Реджес старался не отставать. Едва друзья вошли в тоннель, дворфы тотчас захлопнули за ним дверь, и до слуха Дзирта и Реджеса донесся лязг задвигающегося железного засова. Дзирт передал факел Реджесу и обнажил скимитары. Сияющий светился мягким голубоватым сиянием. «Мы должны покончить с этим делом как можно быстрее», — произнес Дроу. «Позови Гвинвар, пусть она пойдет первой». Отложив факел и булаву, Реджес быстро отыскал ониксовую фигурку, опустил ее на пол перед собой. Он посмотрел на Дзирта, который успел сделать еще несколько шагов вглубь туннеля. «Можешь звать Пантеру», — произнес Дирт, удивленный тем, что Хафлингу, который был очень близок с Гвинвар, требовалось его разрешение. Гвинвар была магическим созданием, обитателем астрального плана, и приходила на зов владельца фигурки. Бреннер всегда нервничал, когда Пантера находилась поблизости. Дворфы в большинстве своем не признают никакой магии, кроме магии отличного оружия. Но Реджис и Гвинвивар были очень близкими друзьями. Однажды даже Гвинвивар спасла Хафлингу жизнь, забрав его на астральный план из рушащейся башни. Однако сейчас Реджис, держа в руках факел и булаву, стоял над фигуркой и явно не знал, как ему вести себя дальше. Дзирт подошел к своему маленькому другу. «В чем дело?» – спросил он. «Просто я подумал, что будет лучше, если Гвинвивар позовешь ты», — ответил Хафлинг. «Все же это твоя пантера, да и к тому же Гвинвивар знает твой голос гораздо лучше». «Гвинвивар придет на твой зов», — заверил Дзирт Реджиса, похлопав его по плечу. Однако, не желая более откладывать вызов животного, Дроу тихо произнес имя пантеры. Несколько секунд спустя вокруг фигурки сгустилась серая дымка, казавшаяся в полутьме еще чернее, чем обычно. Внезапно дымка изменила очертания, стала более осязаемой и, наконец, исчезла, оставив после себя грациозную фигуру Гвинвивар. Пантера тотчас прижала уши, при этом Реджис предусмотрительно сделал шаг назад, а Дзирт дружески похлопал Гвинвивар по шее. «Пропало несколько дворфов», — объяснил Дзирт Пантере, и Реджис знал, что Гвинвивар поняла все до единого слова. «Найди их след, дружище. Отведи меня к ним». Гвинвивар некоторое время обследовала окружающую местность, затем на какой-то миг остановила взгляд на Реджисе и издала низкий рык. «Веди», — приказал Дзирт Пантере, и та, изящно изогнув свои мускулы, нырнула в темноту за пределы отсвета факелов. Дзирт и Реджис быстро последовали за ней. Дроу был уверен, что Пантера не будет уходить от них далеко и в случае опасности обязательно предупредит их. Реджис же, наоборот, через каждые несколько дюймов то и дело нервно оглядывался по сторонам. Вскоре они миновали перекресток, усеянный гигантскими костями Эттина, первой жертвы Бреннера. А еще через некоторое время, когда они вошли в низкую пещеру, где отступали главные силы гоблинов, Гвинвивар присоединилась к ним еще раз. О разыгравшейся здесь битве почти ничего не напоминало, разве что множество кровавых пятен и груды из тел гоблинов в центре пещеры. Среди всего этого ползли 10-футовые червеподобные создания, наслаждавшиеся пиром из трупов. «Держись меня», — предупредил Дзирт, и Реджису не понадобилось говорить дважды. «Это ползающие трупоеды», — пояснил Дроу. «Хищники подземья. Так как здесь и так полно еды, то они наверняка не станут трогать нас. Но они довольно опасны. Из-за жгучих волосков на их усиках у тебя могут отняться конечности». «Думаешь, дворфы подобрались к ним слишком близко?» — спросил Реджис, прищуриваясь, чтобы разглядеть, есть ли среди горы из трупов гоблинов еще какие-нибудь тела. «Дворфы знают трупоедов слишком хорошо», — покачал Дирт головой. «Они признательны этим тварям за то, что они избавляют их от вони гоблинов. Но поверить в то, что 7 опытных дворфов погибли из-за кучки трупоедов, я не могу». Дирт начал спускаться по наклонной площадке, но Хафлинг схватил его за край плаща. «Там мертвый Этин», — произнес Реджис. «Много еды». Окинув взором быстро соображающего Хафлинга, Дирт подумал, что Бреннер поступил мудро, отправив Реджиса вместе с ним. Они обошли площадку по краю и спустились по дальней стороне. Несомненно, над телом Эттина трудилось как минимум несколько трупоедов, и первоначально избранный Дзиртом путь должен был пролегать в опасной близости от тварей. Спустя несколько секунд они вновь шагали по пустому тоннелю под чутким руководством Гвинвивар. Через некоторое время факел погас, и Дзирт потянулся за новым, однако Реджис остановил его, напомнив, что им стоит поберечь свои запасы. В абсолютной тишине они направились дальше, и движение их отмечало лишь мягкое сияние клинка Дзирта. Для Дроу все выглядело так, словно он вновь, как былые времена, вместе со своими спутниками путешествовал по подземью. Все его чувства были напряжены до предела, поскольку он знал, что опасность может таиться за любым поворотом. «Диск нагрелся?» — спросил Джарлокс, видя, как посветлели черты лица Вирны, скользившей пальцами по металлической поверхности. Она восседала на туловище Драуга. Ее средство передвижения на время этого путешествия. Распухшее лицо Дайнина не отражало ровным счетом никаких эмоций. «Мой брат неподалеку», — прикрыв глаза, в сосредоточении ответила жрица. Наемник прислонился к стене, вглядываясь вглубь длинного туннеля, заваленного трупами гоблинов. Вокруг него маячили темные силуэты его бесшумной команды убийц. «Можем мы узнать, здесь ли он вообще?» — осмелился спросить наемник, хотя ему не хотелось столь быстро рассеивать радость Вирны, особенно учитывая тот факт, что жрица восседала на живом воплощении своего гнева. «Он здесь», — спокойно ответила Вирна. «А ты уверена, что наш друг не убьет его прежде, чем мы его отыщем?» — спросил наемник. «Этому союзнику мы можем доверять», — спокойно ответила Вирна. «Меня в этом заверила Лос». Этот аргумент должен был прекратить любые вопросы, напомнил себе Джарлокс, хотя сам он лично вряд ли бы доверился хоть одному человеку, а в особенности столь безнравственному, как тот, к которому его вела Вирна. Он перевел взгляд в туннель на мелькающие силуэты своей банды наемников. Кому Джарлокс доверял, так это своим воинам. Если Дзир Доурден действительно ходил где-то в этих туннелях, то опытные убийцы Брэгендерт обязательно отыщут его. «Мне избавиться от людей, Беннер?» — спросил наемник у Вирны. Вирна несколько мгновений обдумывала его слова, затем покачала головой. Ее неуверенность дала наемнику понять, что она была совсем не так уверена в местонахождении своего брата, как о том говорила. «Придержи их еще некоторое время», — приказала она. «Когда мы отыщем моего брата, они послужат для прикрытия нашего отступления». Джарлок с готовностью подчинился. Даже если Дзирт был здесь, как в то верила Вирна, они не знали, сколько друзей могло сопровождать его. Но когда вокруг было 50 солдат дроу, этот вопрос наемника волновать переставал. К тому же он не знал, как Триэль Беннер может отнестись к известию о том, что ее воины, пусть все они и были мужчинами, были использованы в качестве расходного материала. «Этим туннелям нет конца и края!» — простонал Реджис после еще двух часов скитаний по природным туннелям, обжитых гоблинами. Дзирт решил сделать привал, даже зажег факел, и два друга уселись на плоском камне в небольшой пещерке в окружении хищных сталактитов и монстроподобных груд раздробленного камня. Дзирт понимал, что по своей сути случайно произнесенные слова хафлингов вполне могли оказаться правдой. Они находились под землей на глубине нескольких миль, а пещерам всевозможных размеров с дюжинами боковых ответвлений не было видно ни конца, ни края. Реджис прежде бывал в шахтах дворфов, но никогда не вступал в Нижнее Царство, зловещее подземье, где обитали эльфы дроу и где был рожден Дзирт Доурден. Спертый воздух и неминуемое сознание того, что над ним находятся тысячи тонн камня, неизбежно возвращали мысли темного эльфа к его прошлой жизни и тем дням, что он провел в Мензаберранзане, или когда на пару с Гвинвар бродил по казавшемуся бесконечному подземному миру. «Мы заблудимся точь-в-точь, как дворфы», — проворчал Реджис, чавкая лепешкой. Он откусывал крошечные кусочки и пережевывал каждый из них, наверное, тысячу раз, чтобы не потерять ни одной драгоценной крошки. Улыбка Дзирта мало успокоила его, но рейнджер был уверен, что он, и особенно Гвинвар, знали наверняка, где они сейчас находятся. Они попросту нарезали круги вокруг пещеры, где развернулась главная схватка с гоблинами. Он указал за спину Реджису, заставив его сделать полоборота на своем каменном сиденье. «Если мы пойдем через этот туннель и свернем в первый правосторонний проход, то буквально через несколько минут окажемся в большой пещере, в которой Бреннер разобрался с гоблинами», — пояснил Дзирт. «Мы сейчас недалеко от того места, где повстречали Кобла». «Все равно, в конце концов, мы заблудимся», — еле слышно пробормотал Реджис. Дзирт не стал настаивать на своем, просто радуясь тому, что Реджис сейчас был с ним, хотя и в дурном настроении. С тех пор, как Реджис вернулся в мифриловый зал, Дзирт не видел его несколько недель. Вообще-то его не видел никто, кроме кухонной обслуги дворфов в обеденных залах. «Почему ты вернулся?» — внезапно спросил Дзирт, отчего хафлинг едва не подавился кусочком лепешки. Реджис уставился на дроу непонимающим взглядом. «Мы, конечно, рады твоему возвращению», — продолжил Дзирт, конкретизируя свой грубоватый вопрос. «Я уверен, что каждый из нас надеется, что ты останешься здесь еще как минимум на некоторое время. Но почему, дружище?» «Свадьба?» — с запинкой произнес Реджис. «Достойный повод, но вряд ли единственный», — с понимающей улыбкой ответил Дзирт. «Когда мы видели тебя в последний раз, ты был главой гильдии, и у твоих ног лежал весь Калимпорт. Реджис отвел взгляд, провел пальцами по кудрявым каштановым волосам и затеребил сережку, болтавшуюся в ухе. «Насколько я знаю, Реджис всегда стремился именно к такой жизни», — заметил Дзирт. «Тогда, возможно, ты действительно не понимаешь Реджиса», — ответил Хафлинг. «Возможно», — ответил Дзирт. «Но здесь есть что-то другое. Я знаю тебя слишком хорошо, чтобы понять, что ты скорее пройдешь долгий путь, нежели станешь ввязываться в драку. И все же, когда наступил час битвы с гоблинами, ты остался возле меня. Где может быть безопаснее, чем рядом с Дзиртом Дорданом?» «В верхнем комплексе, в обеденных залах», — без раздумий ответил Дроу. На лице Дзирта сияла дружеская улыбка, и какую бы ложь сейчас ни городил Реджис, лиловые глаза Дроу светились лишь добротой и пониманием. «По какой бы причине ты ни вернулся, будь уверен, что мы все рады тебе», — искренне произнес Дзирт. «А Бреннер, пожалуй, больше всех. Но если ты влип в какие-нибудь неприятности, тебе лучше сказать о них прямо, без утайки, чтобы мы могли преодолеть их вместе. Мы твои друзья и поможем тебе. Мы не осудим тебя, сколь странными бы ни показались твои слова. Из своего опыта могу сказать, что преодолевать неприятности проще, когда ты знаешь своего врага в лицо». «Я потерял гильдию», — признался Реджис. «Всего через 2 недели после вашего отбытия из Калимпорта». Эти новости совсем не удивили Дроу. «Артемис Энтрейри», — мрачно произнес Реджис, поднимая взгляд на Дзирта, чтобы разглядеть малейшую деталь в реакции Дроу. «Энтрейри забрал у тебя гильдию?» — спросил Дзирт. Реджис кивнул. «И сделал это без особых усилий. Он оплел своей сетью моих самых надежных помощников». «От убийцы следовало ожидать чего-то подобного», — усмехнулся Дзирт, что явно удивило Реджиса. «Ты находишь это забавным?» «Гильдия будет чувствовать себя лучше в руках Энтрери», — ответил Дзирт к нарастающему удивлению Хафлинга. «Он довольно опытен в двуличности, что царит на улицах презренного Калимпорта». «А я думал, что ты...» — начал было Реджис. «Я имею в виду, ты не хочешь пойти и...» «Убить Энтрери?» — спросил Дзирт с легкой усмешкой. «Моя схватка с убийцей закончена», — добавил он, когда страстный кивок Реджиса подтвердил его предположение. «У Энтрери может быть несколько иное мнение на этот счет», — мрачно буркнул Реджис. Дзирт пожал плечами и, к своему удивлению, заметил, что его столь легкомысленное отношение к данному вопросу довольно сильно обеспокоило Хафлинга. «Пока Энтрери находится на юге, он совершенно не волнует меня». Дзирт знал. Реджис не надеялся, что Энтрери будет оставаться на юге. «Возможно, именно поэтому во время схватки с гоблинами Реджис не захотел остаться на верхних уровнях», — подумал Дзирт. «Возможно, Реджис опасался, что Энтрери может проникнуть в мифриловый зал. Если убийца наткнется одновременно на Дзирта и Реджиса, то, скорее всего, вначале он примется за Дзирта». «Знаешь, а ведь ты ранил его», — продолжил Реджис. «Я имею в виду вашу схватку, а он не из тех, кто прощает подобное». Внезапно взгляд Дзирта потяжелел. Реджис невольно подался назад, стараясь оказаться как можно дальше от огней, горящих в лиловых глазах Дроу. «Ты думаешь, что он последовал за тобой на север?» — прямо спросил Дзирт. Реджис решительно помотал головой. «Я все подстроил так, словно я был убит», — пояснил он. «К тому же Энтрери знает, где находится мифриловый зал. Для того, чтобы найти тебя, ему не нужно следовать за мной». «Да он и не захочет», — продолжил Реджис. «Если верить дошедшим до меня слухам, то у него отнялась одна рука, а еще он лишился глаза. Вряд ли он теперь сможет сражаться с тобой на равных». «Он лишился своего воинского умения не из-за физических недостатков, а из-за пустоты в своем сердце», — заметил Дзирт, скорее для себя, нежели для Реджиса. Несмотря на свое легкомысленное отношение, Дзирт не мог так легко забыть свое давнее соперничество со смертельно опасным убийцей. Бесстрастный и бездравственный Энтрери был полной противоположностью ему. Но своими воинскими навыками он был настоящий ровней Дзирту. Почти. Философия Энтрери строилась на том, что истинный воин должен быть бессердечным, умелым убийцей. Принципы Дзирта были совершенно иными. Для Дроу, который вырос в обществе, где почти каждый воин проповедовал идеалы Энтрери, стремление к справедливости лишь усиливало его воинские навыки. Отцу Дзирта, Закнофейну, не было равных во всем Мензоберранзане именно потому, что его меч трудился во имя правосудия, потому что он сражался с верой в то, что все его схватки могли быть морально оправданы. «Не сомневайся, что он будет ненавидеть тебя всю свою оставшуюся жизнь», – мрачно заметил Реджес, отрывая Дзирта от его раздумий. Дзирт заметил искорки, вспыхнувшие во взгляде Реджеса, и воспринял это как проявление ненависти, которую питал Хафлинг Контрери. «Неужели Реджес ожидал, что он отправится назад в Калимпорт и завершит свою схватку с убийцей?» – подумал Дроу. «Неужели Реджес рассчитывал, что Дзирт вернет ему назад гильдию, прикончив убийцу?» «Он ненавидит меня потому, что мой образ жизни показывает, насколько бессмысленна его лживая философия», — твердо, почти холодно заметил Дзирт. Дроу ни под каким предлогом не собирался возвращаться в Калимпорт и к своей схватке с Артемисом Энтрейри. «Если бы он поступил так, то это поставило бы его на одну ступень морали с убийцей. И именно этого Дроу, который отвернулся от своего собственного безнравственного народа, боялся больше всего на свете». Реджес отвел взгляд, очевидно задетый чувствами Дзирта. На его лице явно читалось разочарование. Дроу пришлось поверить, что Реджес в действительности надеялся получить назад свою драгоценную гильдию на кончиках скимитаров Дзирта. К тому же Дзирт не слишком верил в слова Хафлинга о том, что Энтрери не отправился на север. Если убийца далеко, то зачем Реджесу понадобилось находиться рядом с Дзиртом во время битвы с гоблинами? «Пойдем», — произнес Дроу, прежде чем вскипающая в нем злость смогла завладеть им окончательно. «Прежде чем сделать остановку на ночь, нам предстоит пройти еще много миль. Скоро нам придется отослать Гвиневар назад на астральный план, а наши шансы отыскать дворфов гораздо выше, когда пантера находится рядом». Реджес запихнул оставшуюся еду в мешок, потушил факел и потопал вслед за Дроу. Дзирт изредка бросал на него взгляды, то разочаровываясь, то поражаясь тем злым искоркам, что сверкали в красных точках глаз Хафлинга. Глава 8. Разлетающиеся искры. Упругие, точные руки варвара блестели от капелек пота. Вены вдоль бицепсов и мускулистых предплечий мерно пульсировали, подчеркивая его гигантские узловатые мышцы. С изумительной легкостью Вульфгар раз за разом опускал 12-футовую кувалду на металлическую наковальню, словно это был небольшой молоточек, предназначенный для забивания сапожных гвоздей. С каждым ударом в стороны разлетались куски расплавленного железа, стекавшие по стенам, полу и толстому кожаному фартуку, поскольку варвар опрометчиво прогрел металл. В огромных плечах Вульфгара кипела кровь, но он не чувствовал совершенно никакой усталости. Его подгоняла мысль о том, что он должен работать, чтобы прогнать тех злых духов, которые безжалостно точили его сердце. Он облегчит свою боль изнеможением. Вульфгар не стоял у горна уже много лет, с тех самых пор, когда Бреннер освободил его из своего служения в долине Ледяного Ветра, которая теперь, казалось, находится за миллионы миль отсюда. Сейчас Вульфгару было необходимо просто бездумно, почти инстинктивно бить по наковальне. Необходимо физическое изнеможение, чтобы перебороть ту сумятицу, что царила в его разуме и никак не давала покоя. Равномерные удары выстраивали его мысли в четкую линию. Между каждым ударом он позволял родиться лишь одной завершенной мысли. Сегодня он хотел разобраться во всем, а главное, он хотел напомнить себе о тех чертах, которые так привлекали его в его будущей жене. Однако с каждым ударом у него в разуме вспыхивала одна и та же картина. Эйджис Фанг, занесенный над головой Дзирта. Он пытался убить своего самого близкого друга. С новым приливом сил он опять опустил кувалду на металл наковальни, отчего по небольшой комнатке вновь разлетелся целый сноп искр. Что во имя 9 адов произошло с ним? Вновь яростно разлетелись искры. Сколько раз Дзир Доурден спасал его? Насколько пуста была бы жизнь без его темного друга? Он рыкнул, когда кувалда вновь опустилась на наковальню. Но Дроу поцеловал Кэти Бри. Его, Вульфгара Кэти Бри, там, снаружи мифрилового зала, в день своего возвращения. Дыхание Вульфгара стало учащенным. Но рука по-прежнему твердо направляла молот, выплескивая ярость наружу. Глаза были стиснуты столь же плотно, как и ладонь, сжимавшая молот, а мускулы бугрились от напряжения. «Да оно у тебя не долетит и до ближайшей стены!» — донесся до него голос дворфа. Вульфгар распахнул глаза и, обернувшись, заметил, как мимо его полуоткрытой двери быстро протопал один из соплеменников Бреннера. Из коридора еще долго доносился смех удаляющегося дворфа. Когда варвар вновь взглянул на свою работу, то понял причину веселья дворфа. От чрезмерно сильных ударов по перегретому металлу металлическое копье, которое он ковал, прогнулось в самом центре. Вульфгар отбросил испорченную заготовку в сторону и опустил кувалду на каменный пол. «Зачем ты это сделал со мной?» — вслух спросил он, хотя Дзирт, разумеется, был слишком далеко, чтобы услышать его. Перед глазами стоял отчетливый образ Дзирта и его возлюбленной Кэти Бри, слившихся в глубоком поцелуе. Образ, который никак не покидал варвара, хотя, по правде сказать, сам он этого и не видел. Он обтер потный лоб рукой, оставив при этом на нем полоску сажи, и опустился на край каменного стола. Он не ожидал, что все так запутается, не ожидал, что Кэти Бри сможет так поступить с ним. Он вспомнил то время, когда впервые увидел свою возлюбленную, тогда еще совсем девочку. Она скакала по туннелям обширного комплекса дворфов в долине Ледяного Ветра так, словно все тяжести жизни в этой суровой местности и воспоминания о недавней войне против народа Вульфгара спадали с ее плеч, подобно ее искрящимся золотисто-каштановым локонам. Вульфгару понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, что этот беззаботный танец навеки похитил его сердце. Он никогда не встречал женщину, подобную ей. В его племени, где власть принадлежала мужчинам, женщины фактически являлись рабынями, которые были обязаны исполнять любую прихоть сильного пола. Женщины варваров не смели возражать своим мужчинам, не стояли у них на пути, как это сделала Кэти Бри, когда настояла, что станет принимать участие в переговорах с гоблинами. Вульфгар был достаточно мудр, чтобы осознать свои недостатки, и сейчас, вспоминая свой разговор с Кэти Бри, он чувствовал себя настоящим глупцом. И все же он нуждался в женщине. Жене, которую он мог бы защищать. Жене, которая позволит ему занять его законное место мужчины. Все стало слишком запутанным. А затем, чему уже не было совсем никакого оправдания, Кэти Бри, его Кэти Бри, поцеловала Дзирта Доурдена. Вульфгар вскочил с места и бросился к кувалде, зная, что ему придется провести еще немало часов у печи, чтобы излить ярость, кипевшую в нем, на металл. Металл, который, в отличие от Кэти Бри, уступал ему, подчинялся зову его тяжелого молота. Со всей своей силы Вульфгар опустил кувалду на наковальню, и вновь раскаленный металлический пруд вздрогнул от этого соприкосновения. Искры захлестнули Вульфгара по скулам, одна зашипела в опасной близости от его глаза. Но Вульфгар, вновь и вновь напрягая свои мышцы, боли не чувствовал. «Достань факел», — прошептал Дроу. «Свет предупредит наших врагов», — заспорил Реджис. Из глубины коридора доносилось низкое рычание. «Факел», — приказал Дзирт, передавая Реджису небольшую трутницу. «Жди здесь с зажженным факелом. Гвинвар, я обойдем вокруг». «Теперь я наживка?» — спросил Хафлинг. Дзирт, полностью сосредоточившийся на внешней опасности, не расслышал его вопроса. Обнажив один из своих скимитаров, при этом сияющий и оставив в ножнах, чтобы его голубоватое свечение не выдало его, он бесшумно скользнул вперед и растворился во мраке. Реджис, все еще бормоча себе что-то под нос, ударил камнем по огниву, и вскоре прилегающие окрестности осветил огонь факела. Дзирта нигде не было видно. Низкое рычание заставило Хафлинга обернуться, но это была всего лишь Гвиневивар, которая вернулась боковым проходом. Пантера проскользнула мимо Хафлинга, следуя по следам Дзирта, и Реджис быстро потопал за ней, хотя и понимал, что за быстрым животным ему ни за что не поспеть. Через несколько секунд он уже вновь был один. Его факел отбрасывал на шероховатые стены длинные зловещие тени. Прильнув спиной к камню, Реджис бесшумно, словно сама смерть, начал красться вперед. Впереди, всего в нескольких футах от него, маячила черная пасть бокового туннеля. Хафлинг продолжил свое продвижение, держа факел в вытянутой руке позади себя, а булаву перед собой. Он чувствовал, что за углом кто-то скрывается, кто-то подкрадывается к краю прохода с другой стороны. Осторожно опустив факел на пол и прижав булаву к груди, Реджис расставил пошире ноги, чтобы как следует оттолкнуться. В следующий миг он молниеносно метнулся за угол, отчаянно взмахнув своей булавой. Последовала голубая вспышка, затем раздался лязг металла о металл. Реджис тотчас вновь занес свое оружие, направив его на сей раз по косой нисходящей траектории. Вновь прозвучал ляск. Булава вновь описала дугу, проследовав тем же маршрутом. Однако опытный противник Хафлинга был далеко не так глуп. Его оружие осталось на месте, блокировав и этот удар. «Реджис!» Булава вновь взвилась над головой Хафлинга, готовая броситься вперед. Но вместо этого Хафлинг, внезапно узнав знакомый голос, остановил ее полет на половине пути. «Я же сказал, чтобы ты оставался сзади с факелом!» – нахмурился Дзирт, выступая из тени. «Тебе повезло, что я не убил тебя!» «Или что я не убил тебя!» Даже не моргнув, ответил Реджис, и его спокойный ледяной тон вызвал у Дзирта сильное удивление. «Ты нашел что-нибудь?» – спросил Хафлинг. Дзирт покачал головой. «Мы уже недалеко», – тихо ответил он. «И я, и Гвиневар уверены в этом». Реджис вернулся назад и поднял факел. Затем заткнул булаву за пояс, так, чтобы в случае необходимости до нее легко можно было дотянуться. Внезапно из глубины туннеля до них донесся рык Гвиневар, и они тотчас бросились в ту сторону. «Не оставляй меня сзади!» – потребовал Реджис, хватаясь за плащ Дзирта, чтобы не отстать от него. Заметив впереди, чуть дальше передней кромки света факела, у угла, где тоннель делал резкий поворот, желто-зеленые блестящие глаза Гвиневар, Дзирт сбавил шаг. «Думаю, мы нашли дворфов», — мрачно пробормотал Реджис. Он передал Дзирту факел и, отпустив его плащ, последовал за ним. Дзирт осмотрелся вокруг. Реджис заметил, как Дроу при этом вздрогнул, а затем поднес факел к проему, осветив жуткую сцену, открывавшуюся их взгляду. Они и вправду нашли дворфов. Все они были исколоты и изрезаны. Некоторые лежали, некоторые были пришпилены к стенам на равном расстоянии вдоль всего коридора. «Не хочешь надевать передник? Ну и не надо!» – разочарованно произнес Бреннер. Кэтибри кивнула, наконец услышав решение, к которому она стремилась с самого начала. «Но, Ваше Величество!» – запротестовал Кобл, единственный, кто находился с Бреннером и Кэтибри в комнате во время этой беседы. И он, и Бреннер испытывали после принятия святой воды жуткую головную боль. «Тьфу!» – фыркнул король дворфов, заставляя умолкнуть жреца. «Ты просто не знаешь мою девочку, как ее знаю я. Если она сказала, что не хочет одевать это, то все гиганты с хребта мира не заставят ее переменить свое решение». «А чтоб тебя!» — раздался чей-то голос из соседней комнаты, сопровождаемый оглушительным стуком в дверь. «Я знаю, что ты там, Бреннер Боевой Топор, который сейчас называет себя королем Мифрилового Зала! Сейчас же открывай двери и встречай не менее достойного мужа!» «Тебе знаком этот голос?» – спросил Кобл, обменявшийся с Бреннером смущенным взглядом. «Говорю тебе, открывай!» – раздался еще один рев, сопровождаемый новым ударом в дверь. Дерево не выдержало и треснуло под напором огромного шипа, встроенного во внешнюю сторону металлической перчатки. «Тьфу! Труха какая-то!» – последовало возмущенное бормотание. Бреннер и Кобл потрясенно смотрели друг на друга. «О, нет!» – одновременно простонали они, закатывая глаза. «В чем дело?» – спросила Кэтибри, начинавшая уже терять терпение. «Этого не может быть!» – ответил Кобл, и девушке показалось, что всем своим сердцем он желал, чтобы эти слова оказались правдой. Восторженный рев оповестил о том, что создание за дверью наконец извлекло из дерева свой шип. «В чем дело?» – потребовала ответа Кэтибри у отца, упершись руками в бока. Дверь распахнулась, и взору Кэтибри предстал самый странный дворф, какого она когда-либо видела. Он носил на руках стальные шиповатые перчатки. Подобные же шипы выступали из его коленей, локтей и кончиков тяжелых сапог. Также он был облачен в доспехи, подогнанные под его короткую бочкообразную фигуру, из параллельных горизонтальных металлических пластинок, каждая по полдюйма, которые опоясывали его тело от шеи до пояса и руки от плеч до предплечий. Его стальной открытый шлем держался на толстых кожаных ремнях, исчезавших в недрах чудовищной черной бороды, а на его вершине высился одинокий шип, достигавший почти половины четырехфутового роста дворфа. «Это...» — ответил Бреннер. В его тоне сквозило явное презрение. «Это берсерк». «Не просто берсерк!» – вставил самый необычный чернобородый дворф. «Берсерк! Самый дикий берсерк!» Он подошел к Катебри и, широко улыбнувшись, протянул ей руку. С каждым шагом его доспехи издавали скрежущие, лязгающие звуки, от которых у девушки на затылке дыбились волосы. «Тибелдорф Пвент к вашим услугам, миледи!» — представился дворф. «Первый воин мифрилового зала! А ты, должно быть, Катебри, о которой я так много слышал в Адбаре. Человеческая дочь Бреннера боевого топора, как говорили они. Хотя я до сих пор не могу привыкнуть к мысли, что у женщины клана боевого топора нет бороды, доходящей до кончиков пальцев ноги». Запах, который источало это создание, едва не лишил Катебри сознания. «Снимает ли он хоть когда-нибудь эти доспехи?» – подумала она, а вслух произнесла. «Я постараюсь отрастить себя». «Посмотрим, посмотрим», — гикнул Тибелдорф и, подпрыгнув, встал перед Бреннером. От шума, издаваемого доспехами, у Катебри по телу пробежали мурашки. «Мой король!» — крикнул Тибелдорф. Он отвесил глубокий поклон, при этом едва не располосовав своим шипом на две половинки длинный заостренный нос Бреннера. «Что во имя девяти кругов ада ты здесь делаешь?» потребовал Бреннер. «По крайней мере, живой», — добавил Кобл, ответив на недоверчивый взгляд Бреннера беспомощным пожатием плеч. «Я думал, что когда Шиммерглом захватил нижние залы, ты погиб», — продолжил Бреннер. «Его дыхание было смертельным!» — завопил Тибелдорф. «Кто бы говорил», — про себя подумала Катебри. Пвент взревел, драматично размахивая руками вокруг себя. Его глаза были устремлены вдаль, словно он переживал сцену из далекого прошлого. «Злое дыхание, глубокая тьма навалилась на меня, высасывая силу из моих старых костей. Но я выбрался и помчался прочь!» Внезапно закричал Тибелдорф и обернулся к Катебри, указывая на нее одним узловатым пальцем. «Через секретную дверь в нижних туннелях! Пвента не остановить даже таким, как этот дракон!» «Мы удерживали залы еще два дня, прежде чем слуги Шиммерглума оттеснили нас в долину Хранителя», — прервал его Бреннер. «Я не слышал о том, чтобы ты вернулся и бился бок о бок с моим отцом и его отцом, тогдашним королем мифрилового зала». «Прошла неделя, прежде чем я вновь обрел силы и обогнул горные перевалы на пути к западному проходу», — объяснил Пвент. «К тому времени залы уже были потеряны. Некоторое время спустя...» Продолжил Пвент, почесывая свою невероятно густую бороду шипом от перчатки. «Я узнал, что небольшая кучка молодежи, включая тебя, отправилась на запад. Некоторые говорили, что ты отправился в шахты Мирабара. Но когда я пришел туда, оказалось, что о тебе там никто и не слышал». «Две сотни лет!» — рявкнул Бреннер Пвенту в лицо, тотчас согнав его вечную улыбку. «У тебя было 200 лет, чтобы отыскать нас, но мы даже не узнали о том, жив ты или нет!» «Я пошел на восток!» — спокойно объяснил Пвент. «Жил, неплохо жил, работая наемником в Сандабаре и на короля Харброма из цитадели Адбар. Я был там, когда 3 недели назад... Просто понимаешь, некоторое время я был на юге. Я впервые услышал о твоем возвращении, в том, что клан боевого топора вновь вернул себе залы. И вот я здесь, мой король», — произнес он, припав на одно колено. «Укажи мне на твоих врагов». Он задорно подмигнул к Катебри и указал грязным узловатым пальцем на кончик шипа своего шлема. «Самый дикий?» — с усмешкой спросил Бреннер. «Самый, что ни на есть», — ответил Тибелдорф. «Я прикажу, чтобы тебя проводили», — произнес Бреннер. «Чтобы ты мог подкрепиться и принять ванну». «Я выбираю еду», — ответил Пвент. «Можешь оставить себе своих проводников и ванну. Я знаю, каждый туннель этих залов не хуже тебя самого, Бреннер боевой топор. Больше того, я тебе скажу, что когда нас прогнали отсюда, ты был всего лишь короткобородым недоростышем». Он протянул руку к подбородку Бреннера и ловко шлепнул его, закатившись диким хохотом, подобному крику ястреба, и, дребезжа доспехами, подобно когтям, царапающим по железу, берсерк покинул комнату. «Симпатяга», — заметила Катебри. «Пвент жив», — задумчиво произнес Кобл, и по его тону Катебри не решилась бы сказать, были это хорошие новости или плохие. «Ты никогда не упоминал о нем», — произнесла Катибри Бреннеру. «Поверь мне, девочка», — ответил Бреннер, — «он не стоит того, чтобы о нем говорить». Истощенный варвар рухнул на койку, пытаясь хоть ненадолго сомкнуть веки. Он почувствовал, что сон возвращается прежде, чем успел закрыть глаза. Он вскочил, не желая больше видеть образы, в которых Катибри обнимается с таким же, как Дзирт Доурден. Но они все равно придут к нему. Он видел тысячи искр, миллионы вспыхивающих огней, которые спускались на него, маня за собой. Вольфгар непокорно рявкнул и попытался встать. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что его попытки тщетны, что он по-прежнему лежит на своей кровати и приближается к столь нежелательным образом, следуя за вихрем мерцающих искр.